без всяких литературных ухищрений, просто потому, что, по-моему, это могло бы ближе познакомить читателя со страной, о которой можно рассказывать до бесконечности, не рискуя исчерпать тему. Впервые в жизни я заставил себя вести записи, фиксируя все вплоть до цены на бензин, платы за завтрак или за комнату. Кому-то эти мелочи покажутся нелепыми, ну и пусть. Если бы я здесь не побывал, мне хотелось бы знать именно об этих мелочах. Я даже представлю вам участников этого путешествия, чтобы в дальнейшем общаться с вами более доверительно. Две машины. Во-первых, Oldsmobile с автоматическим переключением скоростей. В нем моя жена и учительница моего сына. Этой машины мы почти не будем видеть, поскольку жена моя упрямо держится скоростью 60 миль в час, то есть около 110 километров. Вторая машина поскромнее, Chevrolet. В ней моя секретарша, канадка французского происхождения, что будет иметь значение в дальнейшем. Мой сын, которому сейчас 7 лет, и я. Шоссе номер 1. Бутерброд с горячей сосиской, мороженое, кока-кола, комната для туристов. Мы на шоссе номер 1, которое тянется вдоль побережья Атлантики от города Кале, что на севере штата Мэн, до Майами, по пути минуя такие города, как Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон и так далее. Это шоссе вроде тех речек, которые у истока выглядят совсем ничтожными, но постепенно обретают величие. Сейчас, во всяком случае, шоссе номер 1 точь-в-точь похоже на одну из самых скверных департаментских дорог во Франции, да еще сразу после войны, да еще в каком-нибудь самом бедном, пострадавшем от войны департаменте. Такое же узкое, неровное, в ухабах, покрытие почти всюду разбито, есть и различия. На этом шоссе не предусмотрено место для пешеходов. Правда, пешеходов я не видел. Не видно на дороге и детей, идущих в школу. Прямо у дома их подбирает скулбас, школьный автобус. Он же и отвозит их под дочи кров. Не знаю, как устраиваются те, кому охота пройтись пешком, то есть на своих двоих. Пожалуй, им приходится добираться до ближайшего города, на машине, разумеется, и гулять по тротуарам. Другая оригинальная черта американских дорог — почти полное отсутствие столбов с указателями. Изредка, на значительном расстоянии друг от друга, попадаются надписи размером с визитную карточку, сообщающие, что вы по-прежнему находитесь на шоссе номер 1, или, например, крошечная стрелка, советующая свернуть налево. На каждые 100 метров машина. В обоих направлениях мчатся вереницы машин. От этого у вас скоро начинает шуметь в ушах. К счастью, скорость движения, как правило, невелика. Американцы любят мощные машины, но ездят со скоростью в среднем 40 миль в час, то есть километров 65-70. На большинстве шоссейных дорог это предельно допустимая скорость. Вернее сказать, если американец едет медленно, значит он трезв. Если же он мчит, очертя голову, это значит, что он пьян. Первая заправочная станция. 3 или 4 колонки. Разные сорта бензина. Бензин высшего качества стоит 19 центов галлон. Примерно 4 франка 50 за литр. Без всяких просьб с вашей стороны, вам дольют воды в радиатор, проверят уровень масла, очистят стекла, опрыскав их из красивого пульверизатора. В ярко раскрашенном деревянном домике позади заправочной станции вы найдете и ватер-клозет, и кока-колу, и мороженое, и большой выбор конфет, которые завернуты в самые разные обертки и разительно отличаются с виду, хотя на вкус совершенно одинаковые.